«Здаров!» — крикнул он мне чуть ли не в ухо. «Так и знал, что здесь тебя найду. Эти ремонтники какие-то сущие черти. Где ты их взял вообще?» «Я у твоего отца спросил. Он на тебя стрелки перевел. А что не так?» — насторожился я. «Почему не так?» — вскинул брови Дружбан. «Наоборот, очень даже так. Они за несколько дней здесь работу закончат, которую другие месяц бы делали. Итак, откуда такое чудо?» «Ну сам посуди, Илюх, откуда у лекарей берутся хорошие знакомые?» «Правильно, благодарный пациент, а еще я его дочке изуродованное лицо восстановил, что почти незаметно следов той огромной раны. Вот с тех пор он и причислил меня чуть ли не к лику святых. Когда это ты успел полечить простого рабочего?» – удивился Юдин. «В лечебнице Святой Софии. Забыл что ли про мою первую ссылку? Да ты, блин, в последнее время постоянно в какой-нибудь ссылке. Я уже путаюсь, если честно. Куда сейчас направляешься?» «Манипуляционную хотел посмотреть». «А, погнали, там уже заканчивают». «Да ну нахрен», — буркнул я себе под нос и бодро потопал на первый этаж. Юдин не обманул, здесь и на самом деле уже финишная прямая. Осталось подогнать наличники двери и готово. А еще только утро второго дня с начала ремонта. Теперь понятно, почему Николай так быстро взялся за дело. Для него и его бригады слегка подвинуть другого заказчика не проблема. Никто даже не заметит, это небольшое отклонение все равно закончит намного быстрее, чем другие мастера. «Ну что, убедился?» — хмыкнул Илья. «Уже завтра можно начинать работать. Молодцы, что сказать?» Пожал я плечами и направился в сторону кабинета отца, посмотреть, как у него дела. Его я застал сидящим в коридоре на кресле для посетителей. Как ни в чем не бывало, он читал утреннюю газету, словно дома перед камином. Заметив меня, сложил газету и встал. «Твой Николай достоин звания чудотворец», — сказал он, довольно потягиваясь. «Работы осталось совсем немного. Я уже ищу куда податься, отовсюду гонит, чтобы не мешал. Только тут нашел спокойное место. Мама занимается закупкой мягкой мебели, для твоего кабинета тоже ведь нужно?» «Ну да, все вспорото, выпотрошено», — кивнул я. «Ты, кстати, не проверял, на месте золотой амулет или нет? Не хочу привлекать чье-то внимание, вполне возможно, что за мной следят, чтобы я вывел на след». «Тоже верно», — кивнул отец. «Я думаю, лучше, если и проверять, то идти туда с охраной или с полицией. Знаешь, я пока вообще никого не хочу посвящать в эту тему. Не спрашивает никто и отлично. Против Баженова и так хреново, тьма доказательств вины. Смотри, дело твое. Только ума не приложу, зачем он тебе-то нужен. Думаешь, что в будущем сможешь использовать?» «Я бы не стал. Я не думаю, а уверен, что в будущем его не сможет использовать никто, пока он покоится себе в тайнике. Пусть лучше вообще никому не достанется. Дальновидный вариант. Главное, не забудь, где он лежит. Если у меня опять вдруг случится амнезия», — хихикнул я, — «тогда он точно никому не достанется. Шутки шутками, а я вот подумал, закопал ли дядя Витя амулет достаточно глубоко, чтобы его не нашли, если вдруг захотят вместо туи посадить что-то другое. Очень надеюсь, что он именно закопан, а не просто лежит под слоем дерна. Уточню при случае. Может, пройдет какое-то время и перепрячу более надежно. В идеале было бы положить на наковальню и что есть силы бахнуть по нему кувалдой, но нет никаких гарантий, что в этом случае не разнесет полгорода. Еще одна важная новость. Остановил меня отец, когда я уже собрался уходить. На вторник назначено заседание коллегии лекарей по поводу тебя, можешь начинать радоваться. Теперь я абсолютно уверен, что ты справишься. Пожалуй, это лучшее, что я услышал за сегодня. Довольно заулыбался я. А через день или два сможем открыть клинику для посетителей, так что ты даже можешь успеть пару смен отработать. Отлично, сказал я и заулыбался еще шире. Я тогда пойду скажу маме по поводу мебели, и мы с Илюхой пойдем пошатаемся по городу. Давай, здесь все равно делать пока больше нечего, за нас все делают. Мы с Ильей вышли на улицу и решили воспользоваться благоприятной погодой, чтобы немного прогуляться пешком. Ходьба помогает привести мысли в порядок и очень полезна для здоровья. Купили в ближайшей кофейне по большому стакану кофе и направились по Суворовскому проспекту в сторону Невского, потом повернем направо в сторону Эрмитажа. Юдин шел молча и думал о чем-то своем, а у меня из головы не выходил Баткин Андрей. Как только у меня в руках оказался мой телефон, я написал ему сообщение и на основной номер, и на дополнительный, но не получил ни одного ответа. Чтобы исключить его арест, Надо интересоваться в главном управлении полиции Санкт-Петербурга, но не факт, что они скажут. Можно, конечно, отца попросить, чтобы он спросил при случае у Белорецкого. Искать это в новостных лентах безнадежно, официальная информация туда пока не попадет из-за тайны следствия, а бредней каких только не насмотрелся. Главное, не нашел ни одной статьи, что убит сын известного в городе лекаря, а это уже хорошо, такая новость мимо сети не прошла бы. А может, он где-нибудь затаился и отсиживается, тоже вряд ли, тогда был бы объявлен пропавшим без вести. Хотя, может затаиться, но при этом в одностороннем порядке кинуть весточку отцу, чтобы не искал и не поднимал панику. Может, но это не точно. Отец у него достаточно резкий и суровый дядька, подождал бы пару дней и начал бы брусчатку на улицах переворачивать в поисках сына, которым он очень дорожит. Дорожит, а не уследил, что того утянуло не туда, но эта ситуация далеко не редкость. Мы прошли по Невскому метров 500, когда начал накрапывать дождь. Потом он резко усилился. Ни зонта, ни дождевика ни у кого нет. Мы шустро нырнули в находящееся в цокольном этаже кафе. Как раз пора бы перекусить, а город напомнил об этом своей капризной погодой. В пятницу после обеда все работы по реставрации клиники были завершены, о чем мне торжественно заявил Шапошников. Его люди, как муравьи, выносили на улицу остатки стройматериалов и мусор, грузили в фургон и уезжали. «Можете принимать работу, Александр Петрович», — с гордой улыбкой заявил он. «Надеюсь, останетесь довольны. И я, и мои ребята хорошо постарались. Нисколько в этом не сомневаюсь», — улыбнулся я и с удовольствием пожал его крепкую мозолистую руку. «Теперь я ваш должник. Мы даже не надеялись, что все это возможно так быстро сделать, да и заняты все мастера на несколько месяцев вперед. Для вас, Александр Петрович, я свободен тогда, когда надо, так что эту проблему забудьте навсегда. Ну или до тех пор, пока я работаю, а я на пенсию выходить не собираюсь, мне еще дочку на ноги ставить. Понял, спасибо тебе. Ты уже посчитал, сколько мы должны? Да, ваш отец уже полностью рассчитался. Когда увидел сумму, сначала удивился. Я посмотрел на него и подумал, а немного ли я запросил, вроде срезал насколько возможно. Оказывается, он там у себя насчитал намного больше и уговаривал взять с него по его расчетам. Ну и надо было брать, хихикнул я. За такую скорость выполнения с нас еще премия причитается. Не, Александр Петрович, не мое это так делать. Я лучше пару лишних объектов в работу возьму, чем клиентов обдирать буду. К тому же это я ваш должник, а не вы мой. Он снова широко улыбнулся и по-дружески похлопал меня по плечу. А с вашей усадьбой мы начнем работать в понедельник. Люди устали, им тоже отдохнуть надо как следует. Конечно, Коль, ничего страшного, мы подождем. Главное, клинику можно запускать, а то наши пациенты мыкаются по другим, неприкаянные. Прекрасно понимаю, поэтому так торопился все быстро доделать. Ну, бывайте. Шапошников направился на выход, за воротами стоял последний грузовичок, который уже ждал только его. Как же я благодарен судьбе, что свела меня с таким человеком, как это сейчас пригодилось. Но и его дочке тоже повезло, не попади я тогда в лечебницу, ходила бы с уродливым шрамом на лице, и он скорее всего до сих пор в гипсе ходил бы, а не каменные статуи на крыше устанавливал. Золотой человек и руки у него золотые. Глава 22. Мы дружно решили не откладывать первый рабочий день до понедельника, а в субботу утром приехали в клинику. Отец уже дал объявление в средства массовой информации и оповестил все службы, что мы снова в строю и ждем пациентов. Однако не так легко это делается, как говорится, с утра в клинике народу не было совсем. В начале 10-го появились робкие первопроходцы, потом еще немного. Рабочий день субботы прошел неторопливо, с расстановкой, на расслабоне. У Ильи начало получаться заживлять раны новым способом, но по-нормальному обкатать не представилось возможности, попадалась только мелочевка. Практически то же самое было и в воскресенье. Пришло немного больше пациентов, но разница мало ощутима. Отсюда напросился вывод, надо было сделать себе нормальные выходные, а с понедельника начать работать. Не знаю, как у остальных, а у меня, наверное, сработали воспоминания из прошлой жизни, что у людей больше свободного времени по выходным и они могут сходить к лекарю. Здесь-то совсем по-другому. Хотя моя версия в какой-то степени оказалась рабочей, только случаи были простыми, легко излечимыми и клинически неинтересными. А кто пришел-то? У одного колено ноет второй месяц, другому руку поднять больно с лета, да все некогда было сходить, а точнее лень, пока родственники из дома не вытолкали. Вот мы с Ильей и лечили артриты, артрозы, остеохондрозы. У нас это реальная проблема, часто трудно поддающаяся лечению. А для нас с Юдиным это было как для шеф-повара сварить яйцо пашот. Ну а в понедельник мы уже отрывались по полной программе. Народ возле регистратуры скопился уже до нашего прихода, хотя мы приехали чуть раньше положенного времени. Увидев толпу, мы быстренько разбежались по кабинетам. Мы с Юдиным сегодня также собирались работать вместе, а так как у меня разрешения на самостоятельную практику все еще нет, с нами остался и дядя Витя. Три человека на одну манипуляционную при такой предполагаемой нагрузке казалось неоправданным расточительством, но пока без вариантов. Первого пациента позвали даже, не успев застегнуть последнюю пуговицу халата. Чтобы быть постоянно наготове к реально сложному случаю, мелочевку принимали по очереди с Ильей. Виктор Сергеевич насколько мог отлынивал от лечения, объясняя это тем, что он здесь в роли наставника и наблюдателя и подключится к процессу только в случае крайней необходимости. Хитрый жук, но, я его не осуждаю, он за свою жизнь много чего повидал и не одну дивизию пациентов исцелил, да и мы пока легко справлялись с задачами. Примерно в районе 9:30 привезли тяжелого пациента после падения с высоты. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что мы влипли по самой небалуй. Я сначала осмотрел внешне, прощупал руки, ноги, грудную клетку. Уже на этом этапе стало понятно, что сломано правое плечо, несколько ребер справа, правое бедро, возможно таз. Лицо тоже неплохо пострадало, кости носа точно сломаны, челюсть осталась цела, под вопросом Гайморова пазуха и другие кости черепа. Для уточнения диагноза просканировал все подозрительные места тонюсеньким лучиком энергии, который все равно вызывал болезненность. «Бориса Владимировича уже позвали?» – спросил я, когда при сканировании костей таза пациент снова застонал. Я оказался прав, перелом с незначительным смещением лунной и седалищной костей. Я ему позвонил сразу, он сказал, что пока занят, невозмутимо ответил Виктор Сергеевич, словно я спросил у него, который час. «Да как так-то?» – удивился я. «Их там несколько человек что ли привезли?» «Не имею понятия», – пожал он плечами. «Что-то пациент наш дышит неважно, глянь что там сперва». Я переключился на ребра. Дядя Витя оказался прав, но как только пациента уложили на манипуляционный стол, этого не было так заметно. Дыхательные движения грудной клетки выраженно ограничены, словно он вдохнул и не может выдохнуть, дыхание частое, поверхностное. Сканирование ребер показало оскольчатый перелом одного из них с повреждением ткани легкого, которая сжималась, а в грудной полости нарастало количество воздуха. Клапанный пневмоторакс, ядри твою налево, а у нас мозгоправ занят. Света, инструменты. Скомандовал я медсестре, которая, видимо, надеялась, что мы и так справимся. Анестетик набирай, потом скальпель и дренаж. Эх, жаль нет электроотсоса, чтобы полностью вывести воздух из плевральной полости. Ну уж лучше переведем клапанный пневмоторакс в открытый, он хоть дышать сможет, а то уже синеть начинает. Я быстро сделал лимонную корку, обезболив кожу в области верхнего края шестого ребра по средней подмышечной линии, остаток анестетика ввел глубже и сразу взялся за скальпель. Когда вошел в плевральную полость, в лицо под давлением ударила струйка воздуха с брызгами крови. Как говорится, принял боевой раскрас. Дренаж, света. Через секунду в руке появилась гибкая трубка, которую я затолкал в плевральную полость, потом одним широким швом прихватил дренаж к коже, чтобы он никуда не делся, пока я буду заживлять образовавшийся на поверхности легкого клапан. Я до сих пор помню, как тяжело было отцу, когда он исцелял рану на моем левом легком в мой первый день в этом мире. Казалось бы, чего сложного. Ранка небольшая, я залечивал гораздо более серьезные, а тут возникают проблемы. А проблема в том, что нет прямого контакта с раной и немалый слой воздуха между грудной стенкой и легким, который не очень охотно проводит поток магии к цели, это же не молнии. Надеюсь, что у меня получится лучше, отец ведь не пользуется тонкими пучками, а льет поток, большая часть из которого теряется на пути к такой ране. В первую очередь надо разобраться со скольчатым переломом ребра, иначе все начнется сначала. Максимально сконцентрировавшись на тонком луче магической энергии, я начал перемещать и поворачивать фрагменты ребра, чтобы слепить из них единое целое. Один малюсенький осколочек никуда не хотел помещаться, оказался лишней деталью. Я прижал его к месту перелома, Пусть костная мозоль в этом месте станет еще крепче. Заживление ребра произошло довольно быстро. Еще два ребра были сломаны без смещения и образования отломков, зажили еще быстрее. А вот теперь самое интересное и увлекательное. Перед тем, как приступить к заживлению раны на легком, я закрыл глаза и на пару минут погрузился в медитацию. Слышал, как открылась дверь, как Корсаков приветствовал всех и занялся стонущим от боли пациентом. Вскоре тот затих и ровно засопел. Дыхание оставалось учащенным, но уже не так. Я открыл глаза, кивнул Борису Владимировичу и приступил к первой попытке исцеления раны на легком. Воздушный барьер в грудной полости упирался до последнего и не собирался уступать. Тогда я добавил поток энергии, а пучок сделал еще тоньше. Он неохотно подался вперед, словно робко принюхивался к тому месту, куда я его посылаю. Спустя несколько минут в результате нелегкой борьбы, мне удалось внедрить пучок в рану на легком и заживить ее. Свет, спринцовка есть? Меня вдруг осенила идея. Раз нет в наличии всяких там отсосов и гармошек, выход все равно должен быть. Можно в конце концов и ртом из плевральной полости воздух отсосать, но как-то неэстетично. Если не будет выбора, то так и сделаю. Но прикладываться к дренажу не пришлось. Через минуту у меня в руке появилась резиновая груша грамм на 200 объемом. Илюху поставил играться с зажимом, чтобы отпускал, когда я тяну воздух и зажимал, когда я отсоединяю грушу, чтобы ее сжать. Через пару минут груша перестала расправляться, значит свободный воздух там закончился. Перед тем, как изъять дренаж, наложил шов на кожу, который затянул сразу, как только Юдин извлек трубку из плевральной полости. Мы с Илюхой облегченно вздохнули и переглянулись, вытирая пот со лба. «А че это вы обрадовались?» — едко поддел Виктор Сергеевич. «Расслабились они. Это только начало. Дерзайте, братцы дорогие, вам там переломов до обеда хватит». Мы снова синхронно вздохнули, только уже более грустно и распределились, кто чем занимается. Я взял на себя бедро и таз, Илья должен был привести в порядок плечо и кости носа. По поводу последних я сказал ему, что если не получится поставить на место, то пусть зовет меня. Мы оба были те еще мастера, периодически приходилось останавливаться, погружаясь в восстановительную медитацию, чтобы не отрубиться от истощения. Общими усилиями мы смогли привести пациента в полный порядок, потратив на это еще примерно полчаса. Я уже вздохнул с облегчением, вытирая пот со лба, как взгляд уперся на шов на коже, где стоял дренаж. Да блин, ругнулся я и по-быстрому заживил рану и снял шов. Вот теперь точно все. Может, я за кофе сбегаю? Жалобно проблеял Илья. Света сходит, сказал я и выглянул в коридор, где уже скопилось порядком народу, который начинал нервничать и смотреть на часы. Проходите, кто следующий, не задерживаемся. Благо вся эта толпа была с обычными болячками, мы с ними быстро разбирались, исцеляли и отправляли во свояси. Не успевал один сказать спасибо, как звали следующего. Некоторые начали роптать, мол, даже рассказать не даете, что со мной случилось. После того, как говорунам предложили подождать и зайти последними, чтобы их никто не ограничивал во времени, мнение резко переменилось. Рассказ о проблеме стал умещаться в несколько лаконичных предложений. Я даже не помню, как в итоге принесенный Светой кофе оказался в желудке, помню только, как выбрасывал пустой стаканчик и попросил принести следующий. Когда настало время обеда, все обессиленно упали в кресло в оборудованном для отдыха уголке. Я откинул голову на подголовник и закрыл глаза. Вот бы здорово было сделать такое местечко в рабочих кабинетах в моем мире. Слышал где-то, что у японцев есть специальные релакс-зоны с гамаками, где они отдыхают после обеда. Тоже неплохой вариант, но не для нас. Я из этого гамака потом отказался бы вылезать. Да что ж за люди такие? Пробубнил Илья, уплетая содержимое своей тарелки. У нас обед по расписанию, а они там начинают бучу поднимать. И откуда их столько до хрена набежало? У нас сегодня день открытых дверей, что ли? Вот не угодишь человеку, хмыкнул я. Вчера пациентов было мало, плохо. Сегодня много, тоже плохо. Ну я не то, чтобы жалуюсь, начал оправдываться Юдин. Сегодня лучше, чем вчера, но какой-то предел должен ведь быть, мы же не всемогущие, чтобы выйти в коридор и движением руки сразу всю толпу вылечить. Ход твоих мыслей мне нравится, надо будет разработать масс-хилл, ухмыльнулся я. Кого? Переспросил Юдин, уставившись на меня. Так, просто абракадабра, не обращая внимания. Я тоже устал, не ты один такой. Просто не вижу смысла ныть, когда лучше поберечь эту энергию для работы. А я и не ною, надулся Илья и отвернулся. Я про тебя и не упоминал сейчас, спокойно сказал я, но это не помогло, он уже обиделся. Ну и ладно, сэкономит пару калорий для дела. После обеда ровно 5 минут на глубокую восстановительную медитацию, а потом в голове включился проигрыватель с песней и вновь продолжается бой. Очень вдохновляет, если не углубляться в ее политические корни, а остановиться на двух строках припева. Еще несколько пациентов с не особо серьезными травмами, которых я отдал Юдину, пусть тренируется работать с новой для него техникой. Раньше он бы с ними не справился, а теперь в легкую. Убедившись, что пятая плюсневая кость на стопе у дедули срослась, он потер руки и довольно улыбался. Быстро схватывает, недаром его ботаником звали. Ближе к концу рабочего дня зашел отец, в этот момент Илья исцелял рану на голени, а я буквально валялся в кресле на релаксе. Глядя на меня, отец покачал головой, видимо ожидал увидеть, как я наяриваю в поте лица и не покладая рук, а тут такое. «Помнишь про завтра?» – спросил он, оценивая в этот момент результаты работы Ильи. Удовлетворенно кивнув, отошел в сторону. Потом снова обратился ко мне. «Ты готов?» «Да, пап», – пробубнил я. «Ты извини, что я так тут откисаю, просто мы сегодня уработались с Илюхой конкретно». «Вот и хорошо», – довольно улыбнулся он. «Я попросил регистратуру, чтобы все самое интересное направляли к вам. 150 артритов». «Это интересные случаи, я же свой мозг регистратором не пересажу», — хмыкнул отец. «Что смогли, то и отобрали, их ведь тоже надо лечить. Люди, может, долго ждали, пока у нас тут разруха была. Ладно, день прошел, а мы все живы», — сказал я и не без труда встал с кресла. «Во сколько завтра надо там быть?» «К 9», — сказал отец и на минуту задумался, глядя на осветившие нависшие облака сочно-багровым заходящее солнце. Выглядело красиво и в то же время как-то тревожно. «Наверное, с утра в клинику заезжать не будем, смысла нет. Как успехи у тебя, все нормально?» «Вполне», — кивнул я. «С таким же заданием, как было на прошлом заседании коллеги, я справлюсь легко. Осилю и посложнее задачу, но с серьезной политравмой сходу точно не смогу справиться. С тем, что вы тут до обеда делали, сходу справится только Захарьин и несколько его учеников», — хмыкнул отец, с трудом оторвав взгляд от кровавого заката. «Эти и слону перелом за минуту исцелят, но они далеко не показатели и не точка отсчета для оценки навыков, так что не дрейфь. С медальоном-то что делать?» Внезапно вспомнил я, как прятал его в прошлый раз в кресло, чтобы на мне не нашли. «На эту тему вообще можешь не думать, я рассказал Обухову, что у тебя амулет Вяземского. Оказалось, что он в теме, знает, что это такое. Так что идешь спокойно. Если артефактор попросит показать, то покажешь». «Отлично», — улыбнулся я. «А то я с ним сроднился, не хотелось бы без него никуда ходить». «Прекрасно тебя понимаю», — хмыкнул отец. «Даже завидую немного, повезло тебе с этой вещицей. А ты, кстати, замечал, что он тебе чем-то помогает в работе или особо нет? Может, по самому началу, когда я дара вообще не чувствовал, он помог немного расшевелить. Но, мне кажется, я и без него мог бы справиться. Ты попробуй как-нибудь поработать без него, чисто для эксперимента. Теперь в другой раз уже, на сегодня с меня хватит. Ну тогда собирайся и поехали домой», — сказал отец, выходя из манипуляционной. «Кстати, у тебя тут еще 2 человека. Зайдешь тогда ко мне, когда закончишь?» «Да, пап», — ответил я и тяжко вздохнул. «Был уверен, что мы уже всех на сегодня исцелили. Проходите следующий. Хочешь, я с ними разберусь?» – неожиданно предложил Виктор Сергеевич. «Ты уже вареный овощ». «Не, значит, судьба выполнить пожелание отца, попробую без амулета». Пока бабулька с болями в спине, которые мешали ей в 82 года заниматься йогой, укладывалась на манипуляционный стол на живот, я снял амулет и убрал в карман висящего в шкафу пальто. Ощущение ущербности, слабости или незащищенности не возникало, все, как обычно, просто все та же усталость. Случай вроде несложный, не уверен даже, что я смогу почувствовать ослабление дара, но попробую, раз уж решил. Я приложил ладонь к поясничному отделу позвоночника, закрыл глаза и сосредоточился. Очаг воспаления я обнаружил быстро и точечно воздействовал на него. Бабулька издала несколько нечленораздельных звуков и тихонько заскулила. Через минуту процесс был завершен. Выходит, что я уже перерос тот момент, когда медальон мне чем-то мог помочь в этом плане. Следующий пациент был с подагрой в самом классическом проявлении, отек и покраснение первого плюс нефалангового сустава стопы, прикоснуться не дает. Походка такая, словно стопа у него раздроблена в труху и опора только на пятку. Ох ты ж ё-моё! Пробормотал я себе под нос, осматривая замученную конечность страдальца. А чего ж вы раньше никуда не обратились? Так она у меня второй день, как заболела, когда я сюда сунулся, а здесь погром. Всюду полиция, желтые ленты. К другим я не стал ходить, ждал, пока у вас все наладится. Да я еще живу рядом со всем, но сегодня пришлось на такси проехать 3 дома, сам бы не дошел уже. Ясно, покачал я головой. Ложитесь, расслабьтесь. Будет немного больно, надо потерпеть. Я не стал уже дергать Бориса Владимировича, тот тоже сегодня набегался по всей клинике, справимся без обезболивания потихоньку. Жаль, Кати сегодня с нами нет, вернулась к учебе, ей и так теперь наверстывать 2 недели пропусков придется, света белого не увидит, наверное, до самого Рождества. С подагрой пришлось немного попыхтеть, но не из-за отсутствия медальона на шее, а из-за особенностей болезни. Прежде чем снять воспаление, надо вывести отложение мочевой кислоты из оболочек сустава наружу. Вот тут-то как раз тончайший поток магической энергии самое то, очень хорошее подспорье. Глава 23. Утро было волнительным. Хоть я и был практически на 100% уверен в своих силах, но все равно проснулся раньше будильника, прервав череду нелепых снов. Принял душ, побрился, привел себя в порядок, оделся с иголочки. Времени до выхода еще вагон. Чтобы его как-то скоротать, взял в руки ту самую уникальную книгу, благодаря которой я сегодня должен вернуть себе статус лекаря. Пролистал то, что уже читал раньше, повторил для себя и даже начал вчитываться в новую тему, когда в дверь тихонько постучали. «Да, войдите», — сказал я, заложив в книгу закладку. «Странно, еще все по идее должны спать». Дверь тихонько приоткрылась и в образовавшуюся щель просунулся нос Виктора Сергеевича, потом еще и глаз. А во, видимо, он удивился моему внешнему виду, немного подумав, вошел. «И давно не спишь? Сейчас примерно. Волнуешься?» Улыбнулся дядя Витя, и от его доброй улыбки мне стало намного теплее и спокойнее. «Да понимаю, что причин особо нет», — сказал я и улыбнулся ему в ответ. «Но ничего не могу с собой поделать. Решил воспользоваться моментом. Читаю. Ты береги эту книгу, Саш», — сказал он серьезным тоном и немного грустно. «Теперь она твоя». «Да вы что, дядь Вить, я не могу принять такой дар», — возразил я, мотая головой. «Я ее изучу и верну вам, она же дорога вам, как память. И к тому же вы говорили, что таких больше нет. В том-то и дело, Саш, я отдаю тебе ее при одном условии. Ты должен переработать ее и переиздать. Этот труд не должен умереть в моем книжном шкафу». «Я вас понял, дядь Вить», — ответил я, осознавая, насколько серьезная ноша на меня ложится с этим драгоценным подарком. «Если честно, я задумывался над тем, чтобы взять из нее выдержку и сделать одну методичку для студентов, с более подробными объяснениями, вторую для уже практикующих лекарей, которые владеют навыком, но не знают об этой технике. Очень хорошая мысль, Саш, одобряю», — восторженно сказал дядя Витя и потрепал меня рукой по плечу. «Но и саму книгу все равно переиздай. Пусть она живет. Она будет жить, дядь Вить», — сказал я торжественно, словно произносил текст присяги. «И как минимум по одному экземпляру будет в каждой библиотеке каждого города Российской империи. Эта информация должна быть доступна всем». «Правильно, Саша, но до этого придется пробиться через такие тернии, которые тебе раньше и не снились». «Прекрасно понимаю и осознаю», — твердо сказал я. «Я вам обещаю, что добьюсь своей цели, чего бы мне это ни стоило». «Ты сильный парень, Саш», — сказал дядя Витя, внимательно глядя мне в глаза. «Я всегда это знал, далеко пойдешь. А сейчас ты пойдешь со мной на кухню, будем чай пить». Ну вот так вот, от высокопарных пафосных речей резкий переход на тему пожрать. Ну а что делать, жизненно. Отец уже сидел за столом, мама и Катя присоединились к чаепитию через несколько минут. Отец был серьезным, но точно не убитым, а готовым принимать важные решения. Катя еще находилась в полусонном состоянии, хотя ей из дому надо уходить первой, чтобы не опоздать на занятия. Скорее всего, чуть ли не до утра штудировала одну из пропущенных тем, чтобы сегодня избавиться от хвоста. Все остальные могли позволить себе позавтракать не торопясь. Жуя плюшку, я все прокручивал наш разговор с дядей Витей. «Тернии, говоришь, ждут?» Это еще очень мягко сказано. «Самое время отращивать стальные эти, как их, ну вы поняли, нервы, конечно». Каждый раз, входя в фойе больничного комплекса, принадлежащего Обухову, восхищаюсь роскошью, с которой здесь все обустроено. Сам интерьер диктует завышенные цены на медицинские услуги. Впрочем, что говорить, у него работают лучшие и сильнейшие лекари во всем Санкт-Петербурге. Взять того же Захарьина с пулом его учеников, каждый из которых за минуту может сделать больше, чем я за час. Гарас тоже не сильно отстает, хоть у него немного другие методы, но Дар тоже один из сильнейших. Исходя из этого, мне не совсем понятно, почему именно Обухов стал главным лекарем. Потому что князь, а может и за какие-то очень выдающиеся заслуги. Где состоится заседание коллегии, мы уже в курсе. Повернули по коридору направо, дошли до холла и присели в кресло для ожидания напротив входной двери зала. Коллегия лекарей отличается особой пунктуальностью. Без 5-9 трое в золотых мантиях и 7 человек в серебряных гордо прошествовали по коридору и вошли в зал. После этого начали заходить и занимать свои места скопившиеся к этому времени сотрудники больницы. Через пару минут вызвали и нас, ровно в 9. Напомню собравшимся причину сегодняшнего заседания, властно прозвучал сочный тенор Степана Митрофановича Обухова, председателя коллегии лекаря и владельца крупнейшего больничного комплекса в Санкт-Петербурге. Месяц назад производился разбор летального случая в клинике Склифосовских, во время которого был установлен факт профнепригодности Александра Петровича Склифосовского, что явилось одной из причин трагедии, пусть и не главной. Александр Петрович был отстранен от работы и получил запрет на лекарское дело. Сегодня господин Склифосовский утверждает, что за столь короткий срок он смог вернуть дар и достаточно развить его для самостоятельной работы в качестве лекаря. Вместо длительного обсуждения вопроса, предлагаю перейти непосредственно к испытанию навыка, которое прояснит ситуацию и расставит точки над «и». Естественно, что никто не возражал, Захарьин смотрел на меня с нескрываемым злорадством, ожидая моего очередного провала. Во взгляде Гораза читалась только неприязнь. Впрочем, это его нормальное состояние, по-другому он смотрит только на начальство, и это наверняка стоит ему немалых усилий. Пока ожидали пациента, народ в зале начал тихонько разговаривать, а когда дверь распахнулась, и санитары ввезли каталку, снова наступила тишина. Пациента оставили точно в середине президиума, чтобы дядям в золотых мантиях все хорошо было видно. Я осмотрел мужчину, упавшего с лестницы в собственном доме из-за неотремонтированных своевременно перил. Рухнул вместе с ними вниз почти с высоты этажа. Результат – открытый перелом обеих костей левого предплечья. В остальном очень повезло. На бедре, грудной клетке и голове гематомы и ссадины, переломов больше нет. Тошнота, рвота была? Сознание теряли? Спросил я. Надо исключить черепно-мозговую травму. Зрачки одинаковые, на свет реагируют, нистагма нет. Тошнит немного совсем, обморока не было, пробормотал, кривясь от боли мужчина. Зато криками своими всех домочадцев на уши поднял. Скорее всего и непечатными словами на жизнь жаловался. Ну, о последнем вы на исповеди расскажете, улыбнулся я. Потом обратился к президиуму. Мне нужен мастер души. Без обезболивания мы получим травматический шок. К такому повороту событий были готовы. С первого ряда встал мужчина в белом халате и молча встал у изголовья пациента, положив ему руки на виски. Через минуту пострадавший мирно засопел. Перед тем, как начать заниматься переломами, я бросил взгляд на членов коллегии. Захарьин даже не пытался скрыть предвкушение моего провала. Испытание в этот раз гораздо серьезнее, чем в прошлый. Я теперь практически уверен, что это его старание. Чем интересно, я успел ему так крепко насолить, или просто такая предвзятость на пустом месте. Чую, будет он главным врагом на пути распространения моего метода. Ничего, Ярослав Антонович, сейчас я тебя разочарую. Я приложил руку к месту перелома и в первую очередь остановил кровотечение. Оно хоть почти и затихло само, но лучше пусть не кровоточит совсем. На расслабленных мышцах несложно было поставить отломки соосно за счет просто физической силы. При этом приходилось контролировать, чтобы не повредить никаких мышц, сосудов, нервов. Немного пришлось повозиться, но результатом остался доволен. Со стороны президиума коллегии периодически доносились странные звуки и шепот, иногда тихий ехидный смех. «Что, прикалываетесь там, господа присяжные заседатели? Да хрен с вами, мне главное результат. Сегодня я точно верну себе статус лекаря». Восстановив соосность, я начал осторожно расставлять по местам мелкие отломки, чтобы кости срослись максимально ровно. Завершив формирование костной мозоли на локтевой и лучевой костях, я понял, что без небольшого перерыва мне никак не обойтись. Не обращая внимания на возмущение Гааза и Захарьина, я закрыл глаза и погрузился в глубокую медитацию прямо стоя, стараясь усилием воли быстрее нагнать достаточное количество энергии в ядро, чтобы хватило на заживление раны. Краем уха слышал возмущенный протест Захарьина и настойчивую просьбу прервать испытание и выгнать меня на все четыре стороны. Остановил он свое нытье только после того, как на него рыкнул Обухов, после чего наступила тишина. Через пару минут я решил, что запасов вполне достаточно. Открыл глаза и вернул ладонь на место перелома. Тонкий пучок энергии неторопливо выискивал поврежденные мышцы, которых в предплечье очень много. Еще пара минут понадобилось, чтобы зажила рана на коже. На всякий случай просканировал все и, удовлетворенный результатом, отошел от пациента. «Готово», — сказал я, подняв взгляд на членов коллеги. В этот момент меня немного качнуло, но я чуть шире поставил ноги и замер. «Сейчас посмотрим, что у вас там готово, господин Склифосовский». Недовольно пробурчал Захарьин. Резко встал с кресла и двинулся ко мне в обход стола. Проверить он решил, да ради бога. Пока он шел, я начал медитировать, чтобы привести себя в норму. Ярослав Анатольевич приложил руку к месту перелома и почти сразу убрал. Судя по его лицу и играющим желваками на висках, результатом он остался недоволен. Естественно, он же был уверен, что я не справлюсь, а тут вон чего, все в полном порядке. «Ну что там, Ярослав Антонович?» – поинтересовался Обухов. «Этого не может быть, Степан Митрофанович», – нервно ответил мой проверяющий. «Я же точно видел в прошлый раз, что его дар иссяк практически до нуля, за месяц так восстановиться невозможно. Здесь явно использовали какие-то хитрости или запрещенные технологии с амулетами, что раздавал князь Баженов. Требую досмотра артефактором, который вы на этот раз по непонятным причинам решили отменить. Это вы сейчас предъявляете мне претензию, Ярослав Антонович?» – спросил Обухов, и в голосе прозвучала сталь. «Никоим образом, ваше сиятельство, но я требую досмотра артефактором и повторить испытание». «Артефактор его сейчас досмотрит», – все тем же железным тоном сказал Обухов. «А искать другого пациента мы сейчас не будем». Захарьин как-то странно ухмыльнулся, но промолчал. Ко мне подошел все тот же мужчина, что проверял в прошлый раз. Его рука остановилась на моей груди. «Доставайте», — обыденным тоном сказал артефактор, словно покупал чебурек. Я молча извлек медальон, стянул цепочку через голову и протянул эксперту. Тот зажал его между ладонями и замер. Потом удивленно хмыкнул и вернул обратно. «Это защитный оберег», — также спокойно сказал он, обернувшись в сторону президиума. «Старая вещица, уникальная. Усиление магии он не дает, вы уверены?» – раздраженно спросил Захарьин. «Абсолютно», – ответил артефактор и уже собирался пойти сесть на место. «Проверяйте дальше», – резко приказал Ярослав Антонович. Мужчина покачал головой, вздохнул и продолжил сканировать меня ладонями, проводя их в нескольких сантиметрах от моей одежды. «Больше ничего нет, он чист», – сказал эксперт и уверенно пошел к своему месту, не собираясь реагировать ни на чьи требования. «Он свою работу сделал, а вы отвалите. Ваше сиятельство», — не угоманивался Захарьин, обратившись к Обухову. «Я требую продолжения испытания. Пусть господин Склифосовский покажет, на что способен без этого сомнительного, на мой взгляд, амулета. Вам же сказал специалист, что этот медальон усиливающим действием не обладает. Похоже, Степан Митрофанович уже устал от своего неугомонного подчиненного. И я уже сказал, другого пациента мы сейчас искать не будем, считаю испытание завершенным». «Я протестую, ваше сиятельство», — резко ответил Захарьин. «На мой взгляд, он уже ломает рамки, но это было еще не все». Он кивнул мастеру души, чтобы тот вновь отключил пациента, расстегнул халат и откуда-то достал кинжал, которым полоснул бедолагу все по той же многострадальной руке. «Не, ну я, конечно, понимаю, что этой раны скоро не будет, и даже если бы я с ней не справился, то он сам все сделает, но на мой взгляд это уже конкретный перебор». По первым рядам среди тех, кто это увидел, пронесся недовольный ропот. Обухов выпучил глаза и встал. «Вы в своем уме, Ярослав Антонович?» — прогремел его голос над затихшим залом. «Не извольте переживать, Степан Митрофанович», — спокойно ответил Захарьин. «Возможно, он даже не понял, что зашел слишком далеко в своем упорстве и неприятии. Рана сейчас заживет, и пациент ничего не узнает. Склифосовский, приступайте, а медальон отдайте мне, я верну его вам позже». Я прошел молча мимо него, как мимо мебели, и отдал медальон отцу. Не хватало еще, чтобы его касались руки этого садиста. Потом вернулся к пациенту и положил руку на рану. Была пересечена одна подкожная вена. Это в принципе не страшно, есть много обходных путей, но кровотечение надо остановить, что я первым делом и осуществил. Частично пострадали пара сгибателей, их я сращивал отдельно каждый, потом уже подкожная клетчатка и кожа. Захарьин с интересом смотрел за моими действиями, хотя на что там смотреть не совсем понятно, все закрыто ладонью. Во время последнего процесса он положил свою руку поверх моей. Через несколько секунд он отдернул руку и поднял за запястье мою. Рана уже почти зажила, оставалось совсем немного. «А что это вы сейчас делаете, Александр Петрович?» – ехидно спросил он, глядя на меня через узкий прищур. «Это как вообще называется? Обмануть нас хотите? Ярослав Антонович, сядьте на свое место и не мешайте Склифосовскому исправить плоды вашей глупости!» – рявкнул Обухов так, что даже мой истязатель вздрогнул. Наверное, начинает доходить. Но Степан Митрофанович, Захарьин бросил мою руку, словно по ней ползло стадо опарышей. Но это чистой воды мошенничество. У него дар совсем слабый, и он сращивает ткани, как первоклассник. Вы сомневались, сдаст он или нет, продолжал Обухов, он сдал. Дайте ему шанс завершить испытание, и мы со спокойной совестью отпустим пациента, который перед вами ни в чем не виноват. Степан Митрофанович, не унимался Захарьин. «Разговор закончен», — грянул голос босса. «Сядьте на место, пока это не перешло на другой уровень». Видимо, у Ярослава Антоновича все-таки есть инстинкт самосохранения, и он, наконец, сработал. Больше не произнеся ни слова, он ровным шагом направился к своему креслу, а я приступил к окончательному этапу заживления раны, нанесенной тем, кто должен их лечить. Через минуту остался тонкий, едва заметный рубец там, где совсем недавно красовалась сделанная зазнавшимся капризным лекарем резаная рана. «Будете пациента и увозите», — скомандовал Обухов, когда я закончил. Потом встал с кресла и провозгласил так, чтобы слышали все, хотя сейчас это было несложно, зал притих, как мыши в амбаре при появлении кота. «Торжественно заявляю, что Склифосовский Александр Петрович прошел испытание и получает допуск к работе лекарем. Все ограничения, наложенные на его самостоятельную деятельность, снимаются. В подтверждение моих слов испытуемому будет выдан соответствующий документ, подтверждающий решение коллегии лекарей Санкт-Петербурга и губернии. На этом заседании коллегии прошу считать закрытым, все свободны». Я был уверен, что все закончится именно так, но все равно от радости дыхание участилось и чаще забилось сердечко. «Теперь я смогу работать в кабинете один, ни от кого не зависеть и усиленно прокачивать свой дар, расширять возможности». Захарьин, выходя из-за стола президиума, прожег меня таким ненавидящим взглядом, что у меня чуть волосы дымиться не начали. Похоже, он меня в покое не оставит. Он почувствовал, каким образом я заживлял рану, и ему это очень не понравилось. Единственный способ не попасть под его секиру – заручиться поддержкой того, против кого он не пойдет. Надо попасть на аудиенцию к Обухову и толкнуть ему эту идею понесению просвещения в массы с новым методом лечения. Если уж и он решит опустить на меня свою секиру, тогда дело плохо, но есть и шанс на успех. «Предлагаю сегодня это отметить в семейном кругу», — сказал довольный отец, когда мы уже выходили из клиники. «Но сначала надо хорошо поработать», — добавил я, чтобы было на что отмечать. «А я пока съезжу к нашей усадьбе», сказала мама, посмотрю, как там дела и сколько им еще осталось. На улице стояла чудесная погода, небольшой минус и тонкий слой снега уже создавали впечатление начавшейся зимы. Небо как никогда чистое, голубое, солнышко светит бодро, даже чувствуется тепло. Отец вызвал такси к началу Литейного моста, а это расстояние решили пройти пешком. 10 минут на свежем воздухе после всего пережитого точно не повредит. Глава 24. Утро среды было не менее волнительным, чем вчера, во вторник. Сегодня я первый день с момента моего попадания в этот мир буду наконец вести прием пациентов самостоятельно. Но на работу едем только мы с Виктором Сергеевичем, родители отправятся в усадьбу, где уже подходит к финишной прямой ремонтные работы. Значит, скорее всего, после работы поедем домой, а не на съемную квартиру. Жизнь налаживается. Котя уже усвистела на учебу, успев, однако, собрать свои вещи в чемодан. Видимо, сегодня хорошо выспалась. Родители пока никуда не спешили, неторопливо завтракали и обсуждали грядущий день. Мы с дядей Витей, наскоро перекусив, прыгнули в такси и поехали на работу. «Сань, а ты можешь со своим строителем договориться, чтобы они и мою конуру в порядок привели?» – спросил дядя Витя, когда мы уже поворачивали на Суворовский. «А то войдет в привычку быть членом вашей семьи, а я как-то один жить привык. Да и нехорошо это злоупотреблять вашим гостеприимством. Дядь Вить, вы нам нисколько не мешаете, поверьте», — улыбнулся я. «Но я вас прекрасно понимаю, свое есть свое. Я только не уверен, что смогу сегодня его увидеть. Попрошу отца, адрес он знает. Насколько же непривычно входить в манипуляционный кабинет, понимая, что кроме тебя и медсестры здесь больше никого не будет. Ну, пациенты не в счет, это, само собой, такое ощущение, что вышел на работу в первый день после интернатуры, также немного волнительно. Поток пациентов был вполне приличный, все уже узнали, что клиника работает в обычном режиме и потянулись к косяками. Мелкую хворь я исцелял довольно быстро, больше времени занимали разговоры, которые тоже надо уметь укорачивать так, чтобы никто не обижался. Моего стажа на это хватает. И так было все просто и непринужденно, пока не зашел следующий пациент. Мне его вид сразу не понравился. Бледный, изможденный мужчина, на вид лет 60, но я сразу понял, что он чувствительно моложе, просто серьезно болен. «Это точно не артрит или остеохондроз. Что у вас случилось?» – спросил я, помогая ему забраться на стол. Своих сил ему на это не хватило. «Я уже месяца три не могу нормально есть, пища словно стоит в желудке, а дальше не проходит. Раньше была тяжесть после еды, потом все хуже и хуже. Вы уже с этим к кому-то обращались?» – спросил я. «Какая знакомая картина. Пока жареный петух не клюнет, надо сидеть дома, а то пойдешь лечиться, тебя и залечит нафиг». «Еще нет, вы первый. В туалет-то ходите?» «Больше недели не ходил, нечем». «Все ясно», – кивнул я и по привычке начал щупать живот, даже не вспомнив про магию. Мое первое предположение оказалось верным. В области желудка чуть справа нащупал большое плотное образование. Эх, сейчас бы УЗИ, МРТ, гастроскопию, анализы. Нет, этого и не нужно здесь. Включил тонкий пучок энергии и начал сканировать брюшную полость. Еще ни разу не приходилось делать, но надо же когда-то начинать. Привратник желудка закрыт практически наглухо, оставив лишь тонюсенький канал, по которому могла пройти только вода. Опухоль прорастает в печени поджелудочную железу. Вдоль аорты множество плотных узлов, скорее всего метастазы. Вот тебе, Сашенька, и первый самостоятельный рабочий день. Ни разу не встречал здесь онкологию, ни в одной книге не дошел до этой темы, даже успел подумать, что ее здесь не существует. Как оказалось, зря. Но наш лозунг «не отступать и не сдаваться» попросил Свету вызвать Корсакова, а сам продолжил сканировать дальше, выявляя все новые метастазы. В мире без магии этот пациент практически не жилец. Шансы есть, но мизерные. Но этот мир с магией, будем колдовать. «Доброе утро», — приветствовал, входя в кабинет, Борис Владимирович. Он был бодрый, жизнерадостен, что и мне передалось, и добавило оптимизма. «Что тут у нас?» «Опухоль в желудке, запущенный случай», — ответил я, завершая сканирование печени, где метастазов было несчетное количество. «Понял, бывает», — кивнул он, не утратив хорошего настроения. «Значит, все будет хорошо, он такое видит не впервой. Начинаем?» Я кивнул, дождался, когда пациент уснет, и положил ладонь в проекции новообразования. «Для начала надо восстановить проходимость привратника желудка». Я направил тонкий пучок магической энергии в сторону едва различимого просвета привратника. Медленно, но верно, плотные ткани опухоли начали поддаваться, и через несколько минут просвет удалось расширить до 1,5 сантиметра. Пока запас силы позволяет, решил на этом не останавливаться и продолжил выжигать мутировавшие, источающие яд ткани. Оставалось больше половины объема образования, когда я понял, что это предел. Надо остановиться, иначе спасать надо будет меня. В холодном поту я отпрянул от пациента, ноги едва не подкосились, с трудом и поддержкой медсестры добрел до кресла и рухнул без сил. «Что-то вы себя не бережете, Александр Петрович», — заявил Корсаков. «Может, лучше в следующий раз продолжить?» «Нет, просто дайте мне несколько минут, и я буду в форме», — пролепетал я и ушел в глубокую медитацию. Не уверен точно, сколько я медитировал, но, когда открыл глаза, все были на месте. Пациент спал, Корсаков пялился в окно на медленно кружащие хлопья снега, Света знакомилась с прессой. На столике возле меня стоял кофе, к которому я сразу потянулся. «Как дела?» – спросил Корсаков, увидев мое движение. «Нормально», – ответил я уже своим обычным голосом. «Допиваю кофе и работаем. Света, спасибо за кофе. Это Юдин принес, как только вы начали медитировать», – откликнулась она. «Я думала сходить, но не успела. Все равно спасибо», – улыбнулся я, – «за то, что собиралась сходить. Борис Владимирович, я готов». За время второй попытки большую часть опухоли удалось убрать. При этом пришлось еще восстанавливать целостность стенки желудка. В этот раз я остановился вовремя, не дожидаясь полуобморочного состояния. Думаю, что на сегодня точно хватит, я же еще не знаю, как поведет себя организм пациента после такой манипуляции. «На сегодня все», – сказал я мужчине, когда Корсаков вывел его из глубокого сна. «Можно есть жидкую пищу, понемногу и почаще. Ко мне придете послезавтра, продолжим процедуру». «Вы убрали эту гадость?» – спросил мужчина, пытаясь нащупать образование. «Значит, он все-таки имел представление о своем недуге, просто прикидывался ветошью. Пока что не полностью», – пожал я плечами. «Не скажу же я ему, что я не всемогущий, и мой дар требует длительного развития и совершенствования. Образование большое, придется делать еще несколько сеансов». «Понял вас, господин лекарь, спасибо большое», он начал подниматься со стола, «но без моей помощи не справился». «Так значит, у меня есть надежда?» «Надежда есть всегда», уверил я его, «и я сделаю все от меня зависящее, чтобы сделать вас здоровым человеком. К вам только одно неоспоримое требование». «Какое?» Насторожился пациент. «Слушаться меня и делать все, как я скажу. С сегодняшнего дня начинайте регулярно питаться, обязательно включить мясо, только мелко перемолотое и с бульоном. Обязательно почаще выходить на свежий воздух, гуляйте хотя бы вокруг дома. В пятницу утром встречаемся здесь». «Ну, с этим я должен справиться», — вяло улыбнулся он. «Надеюсь, что смогу нормально есть, хоть жидкое. Теперь сможете». Я довел его до двери и передал из рук в руки родственникам, которые его с нетерпением ожидали. Я ждал кучи вопросов, которые они вывалят на мою голову, но они ушли молча. Странные люди. Следующего пациента я попросил немного подождать. Надо немного восстановиться, сил потрачено очень много. «Поздравляю с очередным дебютом, Александр Петрович», — сказал Корсаков, когда Света ушла за кофе и мы остались в кабинете одни. «В который раз убеждаюсь, что новый Александр гораздо лучше, чем старый. У вас, конечно, тоже амбиций на всех хватит, но вы совсем другой человек, правильный, напористый в лучшем смысле этого слова». «Спасибо, Борис Владимирович», — улыбнулся я, не открывая глаз и плавно погружаясь в медитацию. «И спасибо, что по-прежнему храните мою тайну». «Полноте, Александр Петрович», — он покачал головой и продолжил. «Мое слово – не пустое место. Если я пообещал, значит, так оно и будет. К тому же у меня нет ни малейшего повода, чтобы передумать». Корсаков ушел, вернулась Света с кофе и поставила на столик возле меня. Я еще немного помедитировал и, когда почувствовал заполнение ядра, открыл глаза. «Народу много за дверью?» – спросил я, отхлебывая горячий ароматный напиток. «Прилично», – кивнула Света. «Неплохо было бы ускориться, пока шуметь не начали». «Ускориться, так ускориться. Погнали, зови следующего». Дальше прием шел, как по маслу. Обычные болячки, которые быстро поддавались излечению, и благодарные пациенты, раскланившись, отправлялись домой. Пару раз забегал Юдин, смотрел, что я делаю, задавал странные вопросы и убегал. Насколько я понял, он начал использовать технику точечного воздействия тонкими пучками, но получалось недостаточно эффективно. Надо будет с ним позаниматься. Сейчас он оставаться у меня на приеме отказался, сославшись, что у него там тоже толпа под дверью. Ближе к обеду приехали родители с приятной новостью: ремонт окончен, осталось только вывести строительный мусор и сделать уборку. Первым вопросом занимаются рабочие Шапошникова, вторым – Маргарита с Настей. Пантелеймон пытается руководить сразу всеми работами и передвижениями, но отовсюду получает отпор. Обед родители привезли с собой, Настя успела приготовить, несмотря на всю суету. Нет ничего лучше домашнего борща. Никогда не устану это говорить, хоть убейте. И пюрешка с нежнейшим гуляшем тоже зачет. Не хватает еще соленого огурчика и сальца тонко нарезанного с мясной прослоечкой, да в горчичку макнуть. А вот про соточку не надо, я на работе. «Пап, а ты Николаю про Виктора Сергеевича сказал?» – вспомнил я, переходя к компоту. «Вот, черт!» – ругнулся отец, хлопнув себя ладонью по лбу. «Совсем вылетело из головы, представляешь?» «Легко», – хмыкнул я. «Я тоже так умею. Позвони Маргарите, пусть она ему скажет. Да он уехал раньше нас, некому говорить уже». «Понятно», – вздохнул я. «Значит, я теперь знаю, чем мне теперь заняться после работы. Поеду его искать». «Ну, извини», – забегался. «Не переживай, я все равно хотел после работы предложить Юдину прошвырнуться по городу. Как раз и Шапошникова отыщем. Вот плохо, что у него нет телефона. Не понимаю, как при его работе можно без телефона обходиться. Зато никто не отвлекает каждые 5 минут», – ухмыльнулся отец. «Это полезный момент». «Согласен», — сказал я и вспомнил, как он водружал на выступ на крыше каменную горгулью. Если бы ему кто-то в этот момент позвонил, могло получиться совсем нехорошо. После окончания рабочего дня, я, как и собирался, взял в охапку Юдина и потащил на прогулку. На все его доводы по поводу того, что мама просила приехать пораньше, потому что должны прийти какие-то гости, я показал кукиш и увлек его за собой в вечерний Питер. Небольшой морозец. Ветра нет, почему бы и не погулять. Он сначала немного повыделывался, потом проникся идеей и начал получать удовольствие. Когда позвонила его мама, я взял трубку и строгим голосом сказал, что у нас экстраординарная ситуация и Илья очень сильно занят, а когда освободится, то перезвонит. Дружбан выпучил на меня глаза, потом крепко пожал мне руку, и мы вырулили на Невский проспект. Перед выходом из клиники я позвонил в артель строителей и узнал, где искать Шапошникова. В который раз появилась мысль купить ему хотя бы простенький телефон, но последний разговор с отцом помогал от этой мысли избавиться. Объект, где трудился в данный момент наш Николай Чудотворец, находился на Литейном проспекте, недалеко от Невского на северо-восток. Когда мы до него дошли, работа еще кипела вовсю. И как можно так работать? Не люди, а киборги какие-то. Наверное, они теперь вжаривали, чтобы нагнать упущенное время, пока занимались нашей клиникой и усадьбой. Я спросил первого попавшегося рабочего, и он указал, куда пройти, чтобы увидеть Шапошникова. «Александр Петрович», — удивленно уставился он на меня, — «что-то опять случилось, или мы что-то сделали не так? Что ты, Коль, все просто замечательно», — улыбнулся я, протягивая ему руку. «Просто сразу вылетело из головы, что у нашего друга тоже квартиру разворотили. Сможешь глянуть, тут относительно недалеко, на набережной Мойки, ближе к Таврическому. Ну, сегодня, если только посмотреть, большего обещать не могу», — покачал он головой. «Нам еще здесь сроки нагонять. Коль, никаких проблем, как сможешь. Вот ключи от квартиры, адрес я написал на бирке. Позвони мне тогда, когда новости будут». «Договорились», — кивнул он, убирая ключи в карман. «А сейчас, вы уж простите, мне надо работать». Неутомимый работяга быстро попрощался и снова полез на леса под потолок. Мы с Илюхой еще погуляли по Невскому, потом завернули в трактир на Большой Конюшиной, где аппетитно подкрепились, согрелись и отдохнули. Потом последний рывок до Адмиралтейства, оттуда уже вызвали такси и разъехались по домам. Хорошо, что я не перепутал, куда мне ехать. Все мои вещи уже перевезли, поэтому повода заходить на съемную квартиру даже на минуту не было. Как раз успел к семейному ужину, который запихивать было абсолютно некуда. Когда семья переместилась к камину для чаепития, я под предлогом усталости после первого самостоятельного рабочего дня ушел к себе. Здесь все было идеально, кроме расположения книг на полках, но это уже мелочи, можно спокойно заняться на досуге. Но сегодняшний досуг я собирался посвятить другому. Углубленная медитация, направленное на увеличение емкости ядра и проводимости магических протоков. Дело сложное, муторное, требующее максимальной концентрации и значительных усилий. Я делал это каждый день, но продвигался муравьиными шагами, совсем по чуть-чуть. Главное, что я продвигаюсь, и это все не зря. Все методики медитации из книги дяди Вити я уже знал на зубок, но заголовок книги гласил «Базовая медитация», значит, пора переходить на следующий уровень. Осталось только найти правильную книгу, что в море возможностей сделать непросто. Завершив медитировать, я понял, что больше устал, чем отдохнул, зато на сегодня мои муравьиные шаги выполнены, чувство вины за упущенное время терзать не будет. Я сел в кресло и подкатился к книжным полкам. Все равно здесь надо порядок навести, заодно отложу в сторону все, Что касается медитативных техник, таких книг набралось десятка-полтора. Неужели прежний Саша все это прочитал или собирал для коллекций? Судя по упоминаниям силы дара до травмы, возможно, и изучил это все, только теперь все сначала. Принялся пересматривать отложенные книги, хотя бы содержание. Когда добрался до последней, понял, что каша в голове подгорела и перемешивать ее уже поздно. Чтобы вымыть муть из головы, пошел в ванную и принял душ, долго наслаждаясь стекающими по лицу струйками воды. Сколько же мне еще предстоит перелопатить литературы, медитировать и практиковаться, чтобы хоть немного приблизиться к уровню Захарьина. Теперь я понимаю, зачем маги соглашаются на усиливающие амулеты, чтобы не тратить долгие годы на упорные тренировки. Но я пока никуда не тороплюсь. В кои-то веки удалось лечь спать пораньше. Заснул за мгновение до того, как голова коснулась подушки. Сначала снился полный сумбур и несуразица, потом был сон о том, как я спасаю солдат на линии фронта. Вытаскиваю с поля боя из-под обстрела, заживляю раны и переломы прямо в оставленной мощным взрывом воронке одним прикосновением руки, даже Захарьин так не сможет. Тем более тот, который пытался меня убить в Ярославле. Наблюдая, как огромная рваная рана затягивается прямо на глазах, я был счастлив, сбылась моя мечта. Проснулся внезапно от того, что скрипнуло окно. Неужели опять? Я, не шевелясь, осторожно приоткрыл один глаз. Мне не показалось, створка окна медленно открывалась, но теперь беззвучно, видимо, тот, кто пытается забраться внутрь, только что смазал петли. На пол мягко спрыгнул человек спортивного телосложения в черных одеждах и балаклаве. Смысла дальше притворяться спящим нет, я спокойно встал с кровати и скрестил руки на груди, словно ожидал не убийцу, а просто гостя, который опаздывает на назначенную встречу. Надеюсь, что даже в трусах и майке я сейчас выгляжу достаточно гордо и внушительно. Увидев мою непринужденную позу, человек в черном замер. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Если он атакует магией, мне это не страшно. Если дело дойдет до ближнего боя, буду стараться держать дистанцию и ловить момент, чтобы применить свой любимый проникающий удар ногой. А может, это вообще не убийца? Странная мысль тут же улетучилась, когда он поднял руку и по пальцам начали бегать крохотные разряды, постепенно разрастаясь.